Для размещения личного состава нашей экспедиции капитану предложили отдельный пустой дом на отшибе. Но и то, чтобы совсем на отшибе, просто он чуть в стороне стоит. Строение это меньше основных жилых. Внутри все тот же камин, лежанки в два яруса, большой стол, имеется один открытый шкаф и непременные циновки на полу. Пойдет. Это все лучше, чем узкие и низкие кубрики клевера, который к тому же уже начал разбалтывать на еще небольшой волне. На Ганге поднимается нешуточный ветер, и перспектива провести ночь под колыбельную бортовой качки никого из нас не прельщает. Но вахту надо ставить. Кто их цыган речных знает? Сопрут что-нибудь, потом парься. Правда, угнать клевер практически невозможно. Защитной электроники нет, но своих секреток у Маурера хватает. Умрешь, а силовую установку быстро не запустишь. Мы установили ночной график вахт на борту и сели трапезничать. Женщины в пестрых платках быстро сервировали стол. Типичная местная кухня, к которой я лично уже привык, хотя и продолжаю ворчать по поводу постоянного нарушения доморощенными кулинарами основных правил теории готовки. Рыба, только что вытащенная из сети пацанами, неизменный рис, который община выращивает самостоятельно, жареные овощные котлетки, вареная молодая картошка с чесноком, курица карри, свежие овощи и, конечно же, огромные эскалопы из молодой антилопы. Мясо еще живое. Здесь никто не выдерживает его перед жаркой, не дает ему успокоиться. Потому консистенция специфична. Обычная полевая практика. А вот для ресторанов такое категорически не пойдет. Подошел и вождь. Продолжил рассказывать интересное. Филиппинцы активно осваивают побережье к востоку от устья. У них уже есть полевой лагерь на берегу, постепенно превращающийся в нормальный поселок, хотя работают вахтами. Интерес – морепродукты, их там же обрабатывают и заготавливают. Кроме них, никого в низовьях не встретишь. Поселений по пути больше нет. А отшельники? Или неопознанные личности? – поинтересовался индус. Был один в устье. Пару месяцев назад умер. Больше не замечено. Побережье к западу от устья скалистое. Горный хребет тянется настолько далеко, насколько рыбаки общины смогли разведать. Берег обрывистый. Пляжей очень мало. Встречаются скалистые же бухты. Там местные не высаживаются. Больших резонов нет. А медведей и горных львов много. Кроме того, встречаются и стаи обезьян. Но это по слухам. Гаруды общине хорошо знакомы, хотя непосредственно деревню мегаптицы не тревожат. Далековато. Они предпочитают охотиться на копытных поблизости от своей горы. Рыбаки, если им это нужно, редко проходят опасное место ночью, когда птицы не летают. А как же Лусон? Филиппинцы тоже всегда идут с темнотой. Вот так. А мы поперли буром. И получили. Ветер тем временем усиливался, по крыше простучал косой дождь и тут же прекратился, словно попробовал мишень на прочность. Балуется погода. Мы переглянулись с Маурером, капитан значительно кивнул на окно. Я посмотрел, как аппетитно шкипер работает с яствами и напитками, накинул куртку и вышел на улицу. Пройдусь к судну. Посмотрю на швартовы. Может, подтянуть пора? Кто знает, не... превратится ли ненастье в настоящий шторм? На улице было пусто. Лишь большой костер догорает под ветром. Никого. Интересно, каким способом бабки загнали в взбудораженную детскую стаю? Дрыном? По идее, киндеры должны тут болтаться, ведь для детей, не избалованных зрелищами и заезжими гостями, это грандиозное событие, целый спектакль. День, когда в деревню пришел клевер. Я уже не говорю про пароход как объект. Возле него пацаны до утра крутиться должны. Где и когда еще увидеть такое чудо? Сколько всего пароходов на реке? Клевер хоть и качался, но стоял крепко. Тем не менее, я прошел дальше по берегу, осмотрел деревянный кнехт. Все в порядке, можно не волноваться. Дождь, обозначившись один раз, больше себя не проявлял. Судя по всему, и не проявит. Тучи уносило дальше, вдалеке показалось звездное небо. Ну и хорошо, можно не волноваться. Я уже спокойно огляделся. Лежавшая метров за 50 от надолбы огромная коряга привлекла мое внимание, и я подошел ближе. Ого, размерчик! Это ж какое дерево должно быть? Может, секвойя? Нет, у той корешки покрупнее будут. И тут я увидел нечто, категорически не вяжущееся с окружающей реальностью окрестностей, практически первобытной деревни. Следы на песке. Следы волочения по берегу крупного объекта. Я только начал формировать в голове окончательную мысль, когда взгляд зацепился за еще одну отметку. Характерное углубление в песке. Присев, я рукой погладил поверхность ровно и четко сформированной ямки. Вставать я уже не торопился. Тут на песок ставили тяжелый лодочный мотор. Явно четырехтактный. В другом случае тяжесть не оправдана расходом топлива, а на местных реках это главное. Мотор таскали недавно. А следы? Объектов было два, и трудящиеся на переноске тщательно старались не наследить лишнего, чтобы издалека в глаза не бросалось. Одну лодку тянули по следу другой. Я быстро выхватил свой К-96, собрал маузер воедино с деревянной кобурой. Так удобней. Я ведь не пистолетчик. И осторожно пошел наверх, где на границе песчаного пляжа начинались низкие заросли кустарник, уже зная, что сейчас я увижу. Так и есть. Их даже не отволокли дальше. Все равно с воды уже не заметишь. Два четырехтонника Zodiac Heavy Duty Mark 6 HD с подвесными меркуриями. Хорошие лодки, годные. В Шанхае тоже такие имеются, но те серые, точнее стального цвета. Эти диверсионные, речные, в камуфлированных кевларовых чехлах. На таких через любые тесные протоки продраться можно. Дикая вещь. Здесь швейцарцы. Клятый Отто Бахман, непотопимо невыгоняемый, ты обманул всех. И Субидара, и самого святого, и нас, олухов. Всех вместе взятых. Забабахал себе топливную нычку где-то выше Шанхая, после чего, поклянчив и получив в конце концов требуемое топливо и таким образом снабдив себя горючим до уровня членства в ОПЕК, совершив длинный рейд вниз по Гангу и засел в самом громотющем месте, 100 пудов, что мы тут остановимся, инфу по реке узнать, про птичек послушать, карты подправить. Ай да цветок душистый прерий! Не оценил я тебя, возгордился Федя. Сколько их здесь? 6. Из них 2 судоводителя. Из гражданских, значит, с Бахманом, 3 подготовленных гвардейцев замка. А это профи. И вооружены они как надо. Вот ведь сучий Лаврентий Палыч. А цыгане-то каковы? Знал я, что лицедейство присуще этому племени, но так качественно. А куда им было деваться с 2 мужиками против 6 головорезов? Из нашей избы на береговой песочек плеснул яркий сноп света, открылась и закрылась входная дверь, темный силуэт направился к длинному темному дому и, не заходя туда, убыстряясь, пошел дальше, к последнему в ряду строению, где и горели окна. Понятно, почему детей нет на улице. Понятно, почему окна 2 дома темные. И нас в нем не поселили бы. Как объяснить, что такой домина вдруг стал свободен? Вот и набились жители в последнем. Ждут конца битвы, рассчитывая бог знает на какой профит. Сейчас они начнут. Что делаем? Я машинально схватился за пояс. Рация. Хоть в этом не лоханулись, привычка помогла. Присев за кустами пониже, я вдавил кнопку вызова. Без гарнитур мы. Да черт с ними, уже не принципиально. Джай, здесь Отто. К бою, Бахман тут. На место ее. Спрятав рацию, я, пригибаясь, побежал вдоль кустов к избе. Ох, как же хреново бежится по вязкому песочку. Наши светильники уже загасили. Отлично. Глаза уже привыкли к темноте, и потому я хорошо разглядел, как медленно открылась для старта атакующей группы дверь плохой избы. «Не, так не пойдет, комрады!» «Четыре выстрела подряд в проем! Все точно положил! Никто не сунулся! Жаль, там бревна кругом! Рикошетов не будет!» Джай выкатился из нашей двери первым, наверняка с закрытыми глазами, сбрасывая остаточные зайчики. Следом выскочил шкипер и, недолго разбираясь, как и вообще не прицеливаясь, садил в сторону врага длинную очередь патронов на 20. Еще и стволом зачем-то поводил из стороны в сторону. Сильфида выпрыгнула следом. «Лень, не падай!» «Это я». Она услышала, но не упала. «В бой рвется!» «Дура!» «На землю!» Бодро добил остаток магазина, посылая пули в проем двери. Короткими очередями заработал Джай. Потом затих. «Пустой я. Перезарядка. Лежа на боку, набивать магазин Маузера патронами не самое легкое и быстрое дело». «Гвардейцы, жить хотите?» — крикнул я для куража. «Еще есть шанс!» На секунду возникла пауза, во время которой мои уши наполнил как бы далекий нарастающий рев. В единственной жилой избе деревни заорали и заплакали все и сразу. Крик и плач сливались в чудовищную какофонию страха и отчаяния. Один из гвардейцев, как же мне хочется верить, что никого из моих приятелей тут нет, опустился и, высунувшись из двери, влепил хорошую очередь в то место, где только что стрелял индус. Понимает паразит, откуда идет реальная опасность. По нашей избе стрелять не стал. Впрочем, шкипер с девчонкой уже спрятались в доме. Но индуса на месте не было. Куда делся? Вместо Джая чуть не получил горяченького Федя, директриса стрельбы гвардейца, направлена в мою сторону. Хорошо тут есть спасительный земляной гребень, намытый высокими паводками. Сразу же за этой очередью уже Ленни, высунув руку с пистолетом, высадила весь магазин Глока в направлении врага. Швейцарец тут же спрятался. И опять пауза. Патовая ситуация. Но еще чуть-чуть, и она станет для нас кислой. Наверняка у виксов есть бронежилеты, ночники и тепловизоры. Очухаются и начнут выцеливать спокойно и собранно. У экипажа Клевера тоже есть такая снасть. Только толку от нее ноль. Все лежит на баркасе. Правильно, неправильно, легко сейчас рассуждать. Не могли же мы десантироваться на землю хозяев, как пришельцы или штатовцы в Афгане, все в приборах и со стволами навскидку. Что-то нужно делать. А пока я продолжал вдумчиво лепить по окнам и дверному проему редкими выстрелами, надеясь, что шьющие пули маузеровской 7,63-мм бутылочки на таком расстоянии пробьют все, что встретится на пути. Дальше все происходило очень быстро. Я не успел увидеть, как Джай оказался у здания с укрывшимися в нем гвардейцами. Бой в городе, индус тут спец. Заметил его лишь тогда, когда Бацинг резко привстал и аккуратно вкинул в открытое окно шарик гранаты. Где взял только? Хлопнуло внушительно. Это вам не взрыв-пакет и не наступалка. В тот же миг я полетел вперед, успев на бегу крикнуть Зикки чуть ли не в ухо. «Стоять тут!» Позади, отборно ругаясь на языке Гейны, тяжело затопал шкипер. Напомнив мне черно-белые кадры старых кинохроник времен Великой нашей войны, Джай, прижавшись к стене спиной, всунул в оконце Томми, похожий на родной ППШ, и прочесал пулями все внутреннее пространство помещения. «Похоже, Алис», — подумал я, влетая в дверь практически одновременно с боевиком-индусом, змеей, проскользнувшим в окно. Дым, темнота, вонь и трупы. Ни свечки, падла, ни фонарика. «Сколько?» «Раз, два, три. И еще один у дальней стены». «Проклятие, где еще двое?» «Здесь были не все. Я выскочил на улицу». «Поздно сообразил». «Парни! Вы меня не посчитали!» — крикнул от нашего дома этот внешне душевный, милейший человек. Сухонький такой, невысокий, неприметный. Как из КГБ вышел. «Без глупостей!» Пару раз глубоко вздохнули и начинаем размен. вновь крикнул Отто, одной рукой удерживающий мою милую за шею. Другая держала приставленный к виску девушки большой черный пистолет. «Мы забираем мотобот, вам отдаем девчонку. Думаете, 30 секунд?» «Сука, грамотно работает!» Мы втроем замерли. И не дернешься особо-то, потому что рядом с ним стоял Ганс Либке, второй матрос Клевера, оставшийся в Базеле. Могли бы и сразу сообразить. Ганс – единственный человек в швейцарском анклаве, знающий, что такое Клевер и умеющий с ним обращаться. А ведь шкипер был в нем уверен. Что же, и так бывает в жизни. Бывший матрос и будущий, как ему представлялось, капитан мотобота, держал в руке салатурн, направленный на нас. Вряд ли он хорошо стреляет, но с автоматом на таком расстоянии этого и не нужно. Скосит всех. Через прицел коротенького эрзац-карабина я контролировал Бахмана полностью, хоть тому и казалось, что он умело прячется за Ленни. Вот только ситуацию это не определяет. Думать долго не пришлось. «Ваше решение!» — крикнул Отто. И в этот момент откуда-то сбоку грохнул оглушительный выстрел из гладкого ствола, буквально снесший заполученного Ганса в сторону. А я тут же потянул спуск. Когда попадаешь зверю в лоб, тот обмякает мгновенно. Почему с человеком должно быть по-другому? Отто осел на траву мягкой куклой. Мы еще не успели броситься к оглушенной Зикке, медленно опускавшейся на одно колено, как из-за ее спины спокойно вышел староста с двустволкой в руках. Второй раз он стрелять не стал. Патроны бережет. Правильно мы сделали, что поменялись. Вкусная будет импала. Вот тебе и мирный вождь, дружелюбный бородатый мудрец с благородной сединой. Как там Пикуль про таких писал? Душевный человек разрывными бьет? Мунирун Заман вытащил из переломленного ствола стреляную гильзу и заботливо сунул ее в карман. «Мы решили помочь вам», — уже остывая, с привычной хитрецой заулыбался Муни. «А они плохие. Здесь хорошая земля, хорошая спокойная река. Зачем тут плохие люди? Совсем они тут не нужны. А вас дети любят. И дети любят, и боги. Это точно». Маурор вдруг вновь разрядился дробной ворчливой руганью. Я бросился к Сильфиде, а Джай тихо затянул заунывную песню и пошел собирать трофеи. Правильно, негоже оружию на земле валяться. «Раньше не могли, извини нас, Тео», — пояснил староста, показывая на труп. «Их главный вместе с матросом сидел с заложницами. Но мы знали, что воины пойдут воевать, и тогда мы смогли. Порой белые так глупы. Нормальные тут речные цыгане. Годные». «Есть хочу», — неожиданно громко заявила Зикки, сидя у бревенчатой стены. «Женщина уже накрывает», — успокоил ее Муни. «Мы же знаем, что после охоты всегда есть хочется. Пошли в большой дом». «Вот как не пойдешь, когда хорошие люди зовут? Вы бы отказались?»